Эдуард. Я отправил окурок в путешествие до Земли, а сам глубоко вздохнул, подавляя улыбку. Впервые за последнее время не чувствовал себя отмороженным. Где-то под толщей арктических льдин проснулись живые эмоции. Без гонок, смертельно опасных трюков, пьяных драк и прочей лабуды. Ее снисходительный взгляд прожег дыру в моей броне. Снова. Так происходило всякий раз, стоило нам столкнуться лицом к лицу. У меня плавились мозги и отказывали тормоза. Система выходила из строя. В жизни каждого мужчины есть женщина, с которой он сравнивает всех остальных. Мне не посчастливилось зациклиться на сестренке лучшего друга. «Ангелина Железнова — моя самая дикая слабость», — недобро прошептал, вглядываясь в темноту. Это случилось несколько лет назад на празднике в их шикарном особняке. Хрупкая девушка в костюме царевны, лебедь, парализовала невероятно сочным глубоким голосом, лившимся из недр души. Она пела, танцевала и казалась какой-то неземной, воздушной, нежной, сотканной из облаков. Ничего общего с той средой, в которой я вырос. Обшарпанные подъезды, прокуренные квартирники и запах машинного масла, въевшийся в кожу. Откровенно говоря, после того, как мать бросила нас, я недолюбливал женщин. Бродил себе по жизни, никому не привязываясь. Но в тот вечер увидел ангела с глазами цвета шторма. Актриса забавно перебирала длинными изящными пальцами в воздухе. Пожелал ощутить их на своем лице. Захотел белоручку до одурения, до фанатизма. Хотя бы раз прикоснуться, сделать своей, целовать и радовать ночь напролет. А о большем даже страшно подумать. Однако картинка в голове пронеслась со скоростью метеора. Я, она и маленький сынишка с добрыми глазами. Никогда ничего не боялся, но эта мысль шокировала до глубины души. Правда, реальность довольно быстро опустила на землю. Выяснилось, что наследная принцесса Железновых – подстилка рублевского мажора, поэтому их сегодняшнее рандеву с Цветковым нисколько не удивило. Наверняка уже отсосала ему или даже отдалась на заднем сиденье кабриолета. Смачно харкнул, отгоняя досадные мысли. Меня передернуло от отвращения и жалости к самому себе. Дождавшись, когда в соседней квартире погаснет свет, шумно выдохнул, возвращаясь обратно в гостиную. Рамки приличий там стерлись к чертовой бабушке. Борька обжимался с кудрявой блондинкой, остальные ребята из моего клуба тоже не скучали. «Ну что, осадил звездень? Папаша на нарах, а она все нос воротит», — закатила глаза Аня, единственная девушка из нашей тусовки автогонщиков. «Я не из тех, кто будет лезть в бабские разборки», — прошептал около красных, чуть приоткрытых губ. «Но если ты ее хоть пальцем тронешь, потеряешь место в адреналине навсегда. Больше никаких гонок. Я предупредил», — подмигнул, разворачиваясь к входной двери. Здесь стало скучно. Спустился в машину и, одержимо лыбясь, утопил педаль газа в пол. Скорость всегда была моим наркотиком. Даже превысив отметку в 200 километров, не испытал ничего похожего на то, что почувствовал несколько минут назад, глядя в ее сердитое лицо. Вскоре я въехал на территорию элитного поселка на первой береговой линии. Затормозил около неприступных черных ворот, закурил. Прямо как персонаж из бородатого анекдота. Бросить курить легко, я бросал уже много раз. Но сейчас доза никотина в зубах казалась единственным способом успокоить расшатанные нервы. На время. До тех пор, пока не увижу большие, широко распахнутые глаза. Серые, равнодушные. Или блестящие, будто в них растворились звезды, когда она возбуждена и пытается это скрыть. Быстро преодолев ухоженную лужайку, открыл входную дверь, жмурясь от ослепительного света мощной неоновой лампы. «Эдик, ну наконец-то!» — бросилась на шею Настя. Она, как обычно, караулила в гостиной, пока я не вернусь. «Привет!» — хмур кивнул, отлепляя ее руки. «Сегодня настроение еще хуже, чем вчера?» — нахмурилась кучерявая брюнетка с чувственными губами и неестественно бледной для юга России кожей. «Извини, крошка, устал. Хочу отдохнуть». «Как скажешь». Настя тут же сориентировалась в ситуации. Она подалась ко мне всем телом, недвусмысленно давая понять, что под тесной майкой нет белья. «Я в душ», — мягко оттолкнул липучку. Поднялся на второй этаж, на ходу избавляясь от одежды, отгородился от остального мира в мрачной ванной, от пола до потолка, выложенной черной плиткой. Закрыл глаза, пытаясь затушить внутренний пожар, хлынувший из крана ледяной водой. Вздрогнул. Еле различимое прикосновение обожгло поясницу. «Эдик, только не прогоняй меня». Не успела помниться, как она взяла все в свои руки. И губы. Даже напор холодной воды не помешал чертовке завершить начатое. Стиснул челюсти, проглотив вопль экстаза, стараясь сосредоточиться на чем-то, кроме застывших в сознании осуждающих серых глаз. Любой мозгоправ бы сказал «это диагноз». Думать об одной, когда на коленях перед тобой изгаляется другая. Настя невинно облизнула нижнюю губу, поднимаясь на ноги. «Хочу тебя в кровати», — сухо приказал, отводя взгляд. «Как скажешь», — игриво улыбнулась подружка и, покручивая обнаженными бедрами, выскользнула за дверь. Она была удобной во всех смыслах. Жизнь с авторитарным отцом научила быть незаметной, не задавать лишних вопросов, уметь промолчать, когда это необходимо, а еще очень хорошо готовила. Настя знала обходные пути к сердцу нормального мужика. Пару недель назад мне даже казалось, что у нас все медленно и верно движется к свадьбе. Девушка практически каждую ночь оставалась у меня. Почему бы и нет? Лучший друг Феликс был младше на 4 года и уже стал отцом. Судя по всему, он неплохо справлялся с новой ролью. В наших с Настей отношениях была полная идиллия до тех пор, пока не узнал, что главную роль в фильме, в котором я ставлю большинство автомобильных трюков, будет исполнять Ангелина Железнова. С этого дня я потерял покой. Насухо протер расслабленное тело, натянул банный халат и, минуя спальню, вышел на просторную лоджию. Легкий морской бриз смягчил обожженное палящим солнцем лицо. Сгореть в 5-й раз за лето – обычное дело, если ты живешь в Сочи. Принципиально не пользовался солнцезащитным кремом, что я баба в самом-то деле. Нервно рассмеялся, ощущая, как медленно сантиметр за сантиметром начинают воспламеняться перетренированные мышцы. Эдуард Бесов, парнишка из неблагополучной семьи, воспитанный сердобольной бабушкой, теперь живет в особняке на берегу моря, владеет несколькими прибыльными бизнесами и трахает самую популярную девушку Юга России. Заикнись кто-то об этом, когда автосервис сгорел дотла, я бы выбил шутнику зубы. Сочи. 3 года назад. Вылетел из переполненного клуба, пока моя спутница свинтила в уборную. Она хотела продолжить вечер в более приватной обстановке, но курила одну за другой, отбив всякое желание. По правде говоря, в голове вертелись лишь цифры, бухгалтерские расчеты, схемы укрытия от налогов и прочая ерунда. Ремонт в новом здании шел полным ходом, и пусть хозяева заломили конский ценник за аренду, я планировал открыть небольшой сервис уже через пару месяцев. Подтянул толковых ребят, решив, что первое время буду сам контролировать их работу. Не впервой. С 14 лет проводил по полдня, ковыряясь чужими автомобилями, но зато мог закрытыми глазами устранить любую поломку. Появилось и кое-что для души. Ночные гонки. Идея возникла спонтанно, познакомился с компанией, которая, так же как и я, бредила скоростью. Ребята каждые выходные дразнили местных гаишников, нарушая все возможные скоростные режимы. Я предложил сделать заезды легальными. Отыскал объездную трассу за городом, договорился с полицией, дал клич в интернете, и уже через пару недель мы с Борей организовали первую гонку. Такого успеха не ожидал никто. Более 100 машин, 20 из которых изъявили желание соревноваться. Медленно затянулся, сворачивая в закоулок. Решил сегодня пораньше лечь спать, так как с утра было полно дел. Пронзительный звук битого стекла заставил обронить сигарету. Фонари не горели, а возня где-то поблизости лишь нарастала. Я повернул голову, обратив внимание на здоровяков, удалявшихся по лестнице вниз. Они что-то волокли, тихо переговариваясь. «Эй, мужики, есть прикурить?» Закричал им вслед, почуяв неладное. «Не курим!» «Помогите!» Сдавленный крик разорвал тишину. Поравнявшись с амбалами, я обнаружил, что один из них удерживает девчонку, зажав ей рот рукой. «Иди, иди, мужик, иначе проблем не оберешься!» Едкий дребезжащий баритон не предвещал ничего хорошего. Послушно отступил, а потом обрушился на него вихрем, знакомя с кулаками. «Сука!» — застонал урод, зажимая ладонью кровавое месиво, в которое превратился нос. «Ну-ка, отпусти ее, или хочешь так же?» — обратился ко второму, вырывая добычу из грязных лап. Воспользовавшись их замешательством, скорее потащил девчонку к машине. Секунда, и мой автомобиль сорвался с места. Полчаса спустя перепуганная в усмерть незнакомка так и не выдавила ни звука. Ее трясло. «Да успокойся ты! И назови адрес, куда отвезти!» В десятый раз повторял, как попугай, похоронив всякую надежду выспаться. «Я не... я... я...» сотрясалась девица, растирая потекший макияж. У нее под глазами появились черные, как у панды, круги. Растрепанная брюнетка замолчала, обнимая себя руками за талию. На вид ей было не больше 16. Очевидно, поперлась в клуб, а потом влипла в неприятности. Прямо классика жанра. «Позвони отцу», — вдруг промолвила тусклым голосом, побелевшими пальцами протягивая мне айфон. «Сама звони, я-то тут при чем?» Взорвался, но тут же пожалел об этом. «Пусть папочка приедет», — завыла по новому кругу. Я покачал головой. Похоже, у девчонки нервный срыв. Вот тебе и сходила в клуб. Чтобы поскорее от нее избавиться, в двух словах обрисовал мужику ситуацию. Минут через 20 на парковку перед морским портом влетел громадный рейндж-ровер. Так я и познакомился с Сергеем Бариновым, отцом Насти. «Она уедет, и все будет как прежде, правда?» прошептала на ухо, отчего по шее поползли колючие мурашки. «Попросил же ждать в кровати!» рявкнул, стискивая пальцами железные прутья. «Я знаю, почему ты переехал в тот дом. Покопалась в интернете. Девушка, исполняющая главную роль, сестра твоего друга, и ты хочешь быть поближе к ней, верно?» Сухо кивнул. Никогда ей не врал и не собирался этого делать. «Что дальше, Эдик?» Настя потянула за плечо, заставляя обернуться. «Съемки закончатся, она вернется в Москву. А ты?» «Все будет как раньше», — задумчиво повторил в ответ. «И ты открыто заявляешь, что следующие 3 недели будешь спать с другой девушкой?» В глазах Насти мелькнуло изумление. «Она и на пушечный выстрел не подпустит меня к себе. А я не буду пытаться». «Что особенного в этой девушке?» «Ну да, симпатичная. Но я не хуже», — прошептала с горечью. Судорожно сглотнул, испытывая секундное прозрение. Мои чувства к Ангелине попахивали диагнозом. Хотелось ошиваться поблизости, цепляясь за любую возможность побыть рядом с ней. Именно поэтому я попросил Борю на несколько недель стать моим соседом, а еще собственноручно перекрыл краны в ее квартире. Вот только стерва Анька спутала все карты, а этот телок поддержал ее дебильную идею, за что и получил по роже. «Эдичка, пойдем спать», — прижалась ко мне, крепко обнимая за талию. Мне нравилась Настя, она заводила в постели, была кроткой, но в то же время умела выпустить коготки. Совершенно согласен, внешне ничем не уступала Ангелине. Но вот незадача, только равнодушные глаза цвета морского шторма перекрамсывали гордость, перемалывали в муку. Судьба сделала щедрый жест, преподнеся мне железного на блюдечке, и я не собирался его упускать. За жалкие секунды рядом с ней испытывал выброс адреналина, сравнимый с головокружительным заездом или бешеным сексом. Поэтому не мог отказать себе в мазохистском удовольствии. Да и вдруг вздорной мажорке понадобится помощь. Этот Цветков производил впечатление полного упыря. «Но если царица все-таки снизойдет до секса с тобой...» Я снова кивнул. «Не в моих правилах обманывать. Уважал Настю и не собирался ничего скрывать». «Я пойму, если ты уйдешь». Девушка вздохнула. Ее добрые глаза заполнились вселенской тоской. «Возможно, я так и поступлю», — тихо пробормотала, опуская ресницы. «Но я знал, никуда она не денется. Зато сам больше не мог оставаться с ней под одной крышей». «Эдик, ты куда?» Подружка окончательно сникла, когда я достал спортивную сумку, скидывая оставшиеся вещи. «Погоняю немного». Проветрил мозги и вскоре вернулся обратно в квартиру. Ребята разошлись, только из спальни Бори доносились эротичные приглушенные стоны. Я хмыкнул, открывая балконную дверь. Судя по всему, Оля ночевала у нас, и Ангелина осталась совсем одна. Прежде чем подумать, перелез на соседний балкон, проникая в комнату. Я сощурился, стараясь освоиться в темноте, сипло вздохнул. Ангелина лежала на груди в моей футболке, преступно задравшейся до поясницы. В ее попке скрывалась тонкая полоска кружева. 2 округлые половинки подрагивали в призрачном свете луны. Захотелось укусить ее, сдобрив припухшее место языком. В штанах стало очень тесно. Я ошибся. Это выше моих сил. Обхватил челюсть ладонями, сдерживаясь, чтобы не завыть. Я просто не мог уйти. Быстро стянул майку и спортивные треники, забираясь к ней в кровать. От нее пахло сливочными ирисками. Я заурчал от удовольствия, погладив большим пальцем шелковистую прядь. Ни один самовлюбленный урод не позаботится о Лине так, как могу это сделать я. Пусть сравнит. Сама же будет потом нос воротить от всяких недомужиков. Руки зависли в сантиметре от ее талии, когда на полу противно заскрипел телефон. Подскочил, как угорелый, вытаскивая айфон из кармана штанов. Не хотелось будить белоручку раньше времени. Я вылетел на балкон, чтобы сбросить вызов и отключить мобильный, но имя абонента на дисплее немного остудило пыл. Звонил Феликс. «Мать твою!» «Привет, братан!» Сдавленно поздоровался, стараясь взять себя в руки. «Как дела, мужик?» Глухой голос друга не предвещал ничего хорошего. «Нормально», — сухо отозвался в ответ. «Сегодня сестра звонила. Какого хрена у вас там творится?» Бросил беглый взгляд на полуобнаженную задницу спящей девушки, сердито буркнув. «О чем ты?» «Ты не в курсе?» — повысил голос баскетболист. «Мы случайно встретились на съемках. Я дублирую ее партнера и ставлю большинство автомобильных трюков». Упорствовал, не в силах отвести взгляд от тонкой полоски кружева между ягодиц. «Случайно?» — с нажимом поинтересовался Феликс. «Да, твою мать, случайно!» — стоял на своем. «Смотри, не обижай ее, Эд, иначе тебе не поздоровится», — спокойно сказал Феликс, будто прочитав мои грязные мысли. «Я никогда ее не обижу», — процедил осипшим от возбуждения голосом. «Ну вот и отлично. Мы со Златой и Мишкой в октябре прилетаем в Москву. Сможешь метнуться в столицу на выходные?» «Не вопрос», — быстро согласился, подбирая разбросанные тряпки с пола. «И, Феликс, в прошлом матче ты снова всех порвал. Браво, мужик. Спасибо, братан. Присматривай за сестрой. Я тебе доверяю». «Конечно». Он отключился, а я заскрежетал зубами. «Бля, да что я творю?» Вцепился пальцами в волосы. Синдром биполярного расстройства налицо. То веду себя как мудак, то лезу к ней в койку. В прямом, мать его, смысле. Стиснул холодные прутья балконной перегородки, шумно втягивая соленый воздух. Зажать ее рот и грубо оттрахать. То же самое, что расписаться в собственном бессилии. Мне хотелось, чтобы она умоляла. Тогда нужно подтолкнуть белоручку к краю пропасти. Пусть упадет в мою постель и больше не захочет ее покидать.